Следующее качество – قراءة التصحيح والضبط. السابع والثلاثون قراءة التصحيح والضبط يحرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم وشيء من بكرة النهار إلى الظهر وانتهى ذلك في يوم عرفة وكان يوم الجمعة سنة 813 هجرية وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغيرة في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام Говорит автор, рахмаллаху тааля, قراءة التصحيح والضبط. Чтение для исправления и уточнения. Чтение для исправления и уточнения. Это очень важный пункт, на самом деле, для искателей знаний. Когда ты садишься и начинаешь читать какую-то книгу шейху, и шейх слушает твое чтение и исправляет тебя. Там, где нужно, дает тебе какие-то комментарии. Может быть, ты где-то в чем-то ошибался при чтении или в понимании каких-то слов, произнесении чего-то, и он тебя поправляет. Поэтому вот это чтение для исправления, тасхих и дабт, очень важная вещь. И автор говорит, стремись читать книги знающим учителям. Шейх муткин. То есть шейх, который обладает твердым знанием, специалист именно в своей отрасли, знающим учителям, с целью проверить правильность и точность своего чтения и избежать таким образом искажений, неправильности произнесения слов, ошибок и неверного понимания. Знакомство с биографиями ученых, особенно крупных хранителей знания, позволяет обнаружить немало примеров того, как они прочитывали глубоко компетентным учителям за несколько встреч, за несколько маджлисов, или за несколько дней обширные труды для того, чтобы проверить точность своего знания. Так, пример он приводит. Аль-Хафиз ибн Хаджар, рахмаллаху тааля, он прочитал Сахи аль-Бухари за 10 маджлисов, за 10 встреч, каждая из которых длилась по 10 часов. То есть сколько всего часов? 100 часов. Прочел Сахих Муслима за 4 собрания, 4 встречи в течение 2 дней и первой половины 3-го дня. Сахих Муслима весь, 2 дня и половина 3-го дня, закончив чтение в день Арафата в пятницу 813 года хиджры. Книгу Ас-Сунан ибн Маджа он прочел за 4 маджлиса, за 4 встречи. Чтение сборника Аль-Муджам ас-Сагира Табарани было окончено им за 1 маджлис, за 1 встречу, которая продолжалась между зухром и асром, между полуденной и послеполуденными намазами. Дальше он другой пример приводит. Что касается его учителя Аль-Файруз Аль-Абади, то он прочитал Сахих Муслима для уточнения правильности своего чтения своему учителю Ибн Джахбалю за 3 дня. Аль-Хатиб Аль-Багдади, Аль-Му'тамин Саджи, Ибн Аль-Аббар, другие подали в этом вопросе совершенно удивительные примеры, упоминание которых заняло бы много времени. Познакомиться с ними ты можешь в таких книгах, как... И потом он приводит. Ассия, Разаби, Табаката Шафия, Субки Аль-Джавахир, Ваддура Сахави, Фатх Аль-Мугис, Шазарату Захаб и другие книги, которые он здесь приводит. Рахима Аллаху Та'аля. Итак, читать вот так книги знающим учителям, которые компетентны. Это очень важно на самом деле. Ты читаешь, во-первых, ты уточняешь, правильно ли ты читал, правильно ли ты понимал. Во-вторых, это укрепляется в твоем сердце. Ты запоминаешь лучше, потому что это знание. И раз это знание, то нужно читать кому? Человеку знающему, компетентному именно, шейху, говорит автор. А если просто человек прикидывается, представляет себя шейхом, то... Сторонись этого, потому что навредит тебе больше, чем принесет пользы. И большой вред тебе это нанесет. Ну, конечно же, вот эта компетентность, она в каждой отрасли бывает соответственной. Может быть, какой-то человек, он в вопросе фараид, например, наука наследства, он здесь компетентный специалист, но этот же человек, так, когда речь идет об ахкаму саля, хукмах салата, хукмах намаза, там он некомпетентный человек. Ты ему тогда читаешь вопрос, касающийся фараид, а что не читаешь, наоборот, вопрос, касающийся намаза. Или, может быть, какой-то человек, он очень хороший специалист в науках, связанных с арабским, с арабским языком, вот этих вот лингвистических отраслях. Здесь он специалист, а в улуму шариия, в шариатских науках он слабый. Соответственно, ты ему читаешь, что те книги, в которых он является специалистом. То есть от каждого знающего, от каждого алима бери то, в чем он является муткин. Муткин, то есть он компетентный, крепкий специалист. Но если, конечно, только в этом нет вреда, какой может быть вред? Если этот человек, может быть, он и специалист, и компетентный в какой-то отрасли, но он человек заблуждения. Человек, у которого есть отклонение в акиде. Может быть, человек, машаллах, очень хорошо знает арабский язык и нахву хорошо знает, но у него есть заблуждение в акиде. Или в его праведности, в его поведении есть отклонение. То в таком случае не нужно тебе сидеть возле него и читать ему, потому что если ты будешь с таким человеком сидеть и у него учиться, человек, у которого есть что? Заблуждение в акиде. Отклонение. Во-первых, это грозит тебе самому, потому что учитель, его положение выше твоего, и ты будешь от него впитывать, хочешь или не хочешь, он для тебя станет авторитет, и ты что-то от него можешь впитать в твое сердце, это опасно, это во-первых. Во-вторых, люди будут видеть, что ты к нему ходишь и учишься у него, и люди что, обманутся, скажут, раз талибуль ильм ходит к нему, значит нормальный он, значит можно его слушать и ходить к нему, и отдавать к нему детей. В-третьих, сам он, тот человек, если к нему будут так приходить и учиться, он обольстится сам собой. И возвеличится, и скажет, подумает, что значит у него все в порядке. Вот смотрите, к нему идут те, которые называют себя последователи сунны, приходят и сидят возле меня. И это плохо и для него. Вот если так, даже если он специалист в этой своей области, не надо. Возле него не сиди, от него не бери. Бери знания от кого-то другого. Даже если этот первый лучше в своей области, может быть самый лучший, но раз у него есть отклонение, то тебе не нужно сидеть возле него. И, конечно, удивительные примеры, как читали. Да, уляма, посмотрите, Ибн Хаджар, он сидел и читал своему учителю книги. Сахих Бухари прочитал за 4 дня, прочитал, что Сахих Муслима потом, прочитал после этого, что прочитал, говорит Ибн Маджи, потом привел другие примеры, рахима Аллаху Та'аля, прочтения книг. И автор говорит, «Фалятан сахазака мин хаза», «Не забывай свои доли от этого». То есть, смотрите, в вашем процессе получения знаний вот, эту, вот этот аспект тоже не нужно забывать. И, иншаллаху та'аля, мы тоже с вами это будем вводить, по мере того, как вы будете укрепляться в арабском языке, что вы будете, иншаллаху та'аля, читать, что книги какие-то, мы просто будем слушать, и там, где нужно исправить, будем исправлять, иншаллаху та'аля, там, где мы знаем. Дальше. Ас-самину ас-саласун, джардул мутавалат, аль-джардул ил-мутавалати, мин ахаммиль мухиммат, لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة من مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. Да, следующий пункт. Штудирование обширных трудов. Джардуль мутавалят. Запомните этот термин. Джардуль мутавалят. Штудировать обширные труды, то есть большие книги, многотомные книги. Штудирование обширных трудов, говорит автор, относится к самым важным задачам. Потому что эти труды содержат в себе различные виды познаний. Потому что это их прочтение позволяет тебе расширить свой кругозор. Извлечь таящиеся в этих трудах полезные редкие сведения. Приобрести опыт поиска тех или иных вопросов, опыт исследования. Познакомиться с методикой, которой придерживаются авторы при составлении трудов. Познакомиться с их терминологией. Читая обширные труды, внимательно, читая обширные труды, раньше ученые, прежние ученые, и сейчас уляма тоже следует этому примеру, они делали надпись «Балагх», то есть «дошел до сюда». Вот читаешь ты сегодня, окончил сегодня здесь, пишешь «балагх», «балагх», вот до сюда, да, дошел до сюда. Для того, чтобы при возобновлении чтения не упустить что-то, особенно после долгих перерывов. Итак, это «джардуль мутавалят». Шейх Мусамин говорит то, что здесь привел автор как одно из качеств, да, незаменимых для Тальбаль-Ильм. Вопрос неоднозначный, говорит шейх. Потому что вот это чтение обширных трудов, в нем может быть польза, а может быть и вред. Если это начинающий Тальбаль-Ильм, начинающий искатель знаний, то для него чтение обширных трудов, для него это гибель. Наподобие человека, который не умеет плавать, если взять его и бросить в море сразу. Но если у человека есть знание, и он хочет сейчас читать вот эти вот обширные труды, прочитывать их, чтобы получить дополнительное знание, большее знание, чем у него есть, то тогда, конечно, для него это лучше, для него это хорошо. Поэтому то, что он сказал здесь, что «джадаль мутавалят», «минагам миль мухиммат», что из самых главных твоих задач является чтение обширных трудов, неоднозначно, говорит шейх. Если ты из начинающих, тогда нет. А если ты, конечно, уже из людей, которые продвинулись далеко в знании, тогда да. То есть нуждается в уточнении. И начиная только знание, мы скажем ему сейчас только начинать получать знания. Скажем ему, как мы с вами. Скажет этому человеку, давай, начинай читать «Мугни», прочти «Мугни», потом давай прочти сейчас «Шарх аль-Мухаззаб», «Аль-Хавль аль-Кабир» прочитай сейчас. Приготовишь ему такие многотомные книги. Что ты сделаешь? Ты убьешь его. Ты сейчас его бросишь в глубокое море, где волна покрывает волну. А если Аллах Субхану Тааля дал человеку знания, и человек он хочет углубиться в этом знании, расширить свой кругозор, тогда мы говорим ему, что «Алейка биль мутаваля». Да, читай вот эти вот обширные труды. Шейх Мусамин приводит пример, он говорит, рассказывали, один из людей сказал мне, что шейх Абдулла ибн Абдурахман Абу Батин, что он, рахималлаху тааля, ограничивался вот Раудуль Мурбе, исследованием его, книга по фикху, и при этом, хоть он ограничился этой книгой, исследовал ее, ограничился ею, он, называли его муфти Дияр Наджидия, то есть муфти вот, это, вот этих краев Наджда, потому что у него были что ценные комментарии к этому труду, рассмотрение вопросов, что он все время повторял и изучал хорошо, на что это указывает, какие доводы к этому и так далее. И так углубился в знание, изучая вот этот труд только, да, не переходя к мутаввалят, но так углубился в изучение, что достиг вот такой вот степени. Дальше вот этот вот совет здесь, что когда ты читаешь большие книги, когда ты где-то остановился, пиши баляга, то есть дошел вот до сюда, до этого места. Где польза есть здесь, в этом? Первая польза, что ты не забудешь, что ты прочел уже, а что ты еще не читал. Потому что человек забывает. На самом деле это так. Кто пробовал, знает. Читаешь, думаешь, ну это я запомню, где я остановился. Обязательно запомню. То есть место такое вроде бы яркое, где вот запомню. Но потом не помнишь. И ты не знаешь, ты до этой страницы дошел или нет. И возможно, ты начнешь читать дальше и что-то упустишь. Ты подумаешь, что ты это читал уже. И какой-то кусочек книги останется непрочитанным, какие-то страницы, а ты думаешь, что ты уже это читал. Это первая польза. Вторая польза. Человек, который будет читать после тебя, он когда будет видеть, что ты писал «Баляга», дошел до сюда, сегодня дошел до сюда, потом это будет как бы доказательство для него того, что ты действительно эту книгу прошел, что ты ее прочел. То есть это будет доверие больше твоему знанию, если после тебя читает какой-то Тальбари. Это то, что касается данного урока этих качеств. Замечательное качество, которое упомянул автор, рахмаллаху тааля. Пусть Аллах субхану ва тааля увеличит наше знание и сделает его полезным. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху.